Часть четвертая. Когда молодая женщина открыла глаза, то вскрикнула. Перед ней стоял ее умерший муж, живой и невредимый. Евгения поднесла руку к своему лбу. Никаких признаков горячки. Она снова закрыла глаза и медленно открыла их. Дмитрий сидел на стуле рядом с кроватью и, улыбаясь, смотрел на жену. «Это галлюцинации», – прошептала женщина. «Мне надо обратиться к врачу, пока я совсем не свихнулась». Она уже хотела подняться с постели, как Дмитрий уложил ее обратно. «Женечка, я живой. Это не галлюцинации». «Этого не может быть! Ты мертв! Мы тебя похоронили! Ты лежал в гробу, а сейчас ты должен быть в раю!» «Да, я в раю, но не в том, который известен людям, Женечка. Я так любовался тобой со своей планеты. Мне так хотелось тебя обнять. Я уже совсем остыл. Можно я обниму и поцелую тебя?» «Нет, не подходи!» — вскочила с кровати Евгения. «Ты призрак. Да, такое бывает. Ты дух». «Неужели ты меня, Женя, совсем не любишь?» — покачал головой Дмитрий. Евгения с удивлением посмотрела на его жест. Ее любимый муж здесь, рядом с ней, пришел из Божьего царства, а она не хочет его обнять. Сколько раз она мечтала, чтобы вернуть его. Это сам Господь Бог послал ей живого Дмитрия, чтобы облегчить страдания, которые она все еще испытывала, глядя на детей, которые так напоминали ей мужа. С ее щеки скатилась слеза. «Милая моя, ты плачешь?» «Зачем плакать? Я рядом. Сама судьба помогла нам вновь приобрести друг друга». «Это не по-человечески», — сказала Евгения. «Люди рождаются, умирают. Это давно установленный круговорот. Но если люди не будут умирать, то на Земле, как бы она ни была огромна, не хватит всем места». «Ты права, Женечка. На Земле не хватит места. А на нашей планете как раз хватит места тому, кому его не хватило на Земле». «Я не понимаю тебя. Если ты мой муж, то объясни, что случилось? Почему после 2 лет твоей смерти ты вернулся на Землю? Почему этого не было ни с кем? Ты же знаешь, что я очень увлекалась раньше фантастикой». «Я знаю, Женечка. И благодаря этой фантастике мы встретились с тобой и полюбили друг друга. Так почему же сейчас, видя тебя рядом, я даже не могу взять твою руку в свою? А ты так верила в существование внеземных цивилизаций, так увлекалась всем необычным и неопознанным, а сейчас, когда случилось настоящее чудо, Женечка, ты растерялась. Пожалуйста, поверь мне, что я – это я. Я твой муж Дмитрий. Я поверю, если ты мне объяснишь, что случилось после твоей смерти и что происходит сейчас», – сказала Евгения. «Хорошо», – согласился мужчина. «Мы познакомились с тобой из-за фантастики. Ты и я читали книги, журналы, знакомились с фактами. И сейчас наша встреча произошла из-за нее. Я просто не нахожу другого слова, которое могло бы объяснить нашу встречу. Просто фантастика. Когда произошел тот несчастный случай со мной, вы, как и полагается, справляли похороны. При этом обряде вы просто закопали мое тело в землю. Пролежав там некоторое время, я почувствовал какие-то толчки. При этом я думал, что мертв и никогда ничего больше не увижу. Крышка гроба открылась. Передо мной склонились лица каких-то внеземных существ, серовато-металлического цвета, а языком простых смертных – роботов. Но это на Земле привыкли так называть тех, кто одет в серовато-металлические костюмы. А по своей сути, робот – это тот, кто выполняет работу хозяина. Да и слова «работа» и «робот» похожи. Наверное, изобретатели робота сделали ошибку в первом слоге. Ну так вот, они помогли мне встать, и на мне оказался такой же костюм, как и у них. Роботы повели меня к огромной летающей тарелке диаметром примерно 1,5 километра. Я имею точные сведения, так как сам измерял ту летающую тарелку. Она вся светилась голубоватым пламенем. Мы вошли в летающую тарелку. Внутри были металлические скамейки, приделанные полукругом к стене. Эти полукруги шли от квадрата, машины управления. В середине летающей тарелки был люк, с помощью которого мы взбирались и выбирались наружу или наоборот. Я едва успел расслабиться и хотел уже спросить, куда мы отправляемся, как люк открылся. Я думал, что увижу небо со звездами, но тарелка приземлилась на какой-то синевато-сверкающей земле. Это было красивое зрелище. Роботы наконец-то заговорили со мной и объяснили, что теперь это моя родина и что я полноправный житель этой планеты. Я был взбешен и заявил, что хочу в рай. На их лицах выразилось подобие улыбки. Один из них сказал, что и он хотел в рай, а попал сюда и не жалуется. Вскоре он стал моим лучшим другом. При жизни его звали Георгием, но в связи с переездом он изменил свое имя на Гео. Так я и стал жить на планете. Мне было дано задание переправить с Земли 20 умерших за день. А так как нам разрешается изредка появляться на людях, то я и воспользовался этим, чтобы увидеть, Женечка, тебя. Но я не знал, что так получится, и ты упадешь на меня. За это мне будет запрещено смотреть на тебя целую неделю. Ты веришь, что я твой муж? Боже мой! Да чего же это все невероятно? Прошептала Евгения. Неужели так бывает? Как видишь, бывает, произнес Дмитрий. А теперь не будем терять драгоценного времени. Я хочу снова держать тебя в своих объятиях. Иди ко мне, моя милая. Дмитрий протянул к ней руку. Евгения колебалась, но, наконец, неуверенно протянула руку. Дмитрий сжал ее и поцеловал. Евгения вскрикнула и одернула руку. Дмитрий покраснел и виновато произнес. «Я еще не совсем остыл, извини». Евгения посмотрела на свою руку. На ней красовалась едва заметная красная пятнышко. «Как же мы будем с тобой общаться, если ты мне делаешь больно?» «Извини, я недооценил температуру в комнате». Ты очень сильно затопила печь. О, я придумал. Принеси льда из холодильника, и у меня будет нормальная температура. Хорошо, я сейчас. Дмитрий охладил себя и снова с улыбкой протянул своей жене руку. Она нерешительно протянула свою. Он нежно поцеловал ее пальчики, а затем поцеловал в губы. Евгения закрыла при поцелуе глаза и боялась открыть их снова, чтобы не исчез прекрасный сон. Но вот она открыла глаза. Это не сон. Она крепко обняла мужа. «Я очень люблю тебя. Я не знаю, как я жила это время без тебя». «Я знал, что ты мучаешься и страдал от этого», — сказал Дмитрий и нежно погладил жене щеку. «Я хотел успокоить тебя, но у меня ничего тогда не вышло, и я не смог попасть к тебе». «Милый, почему бы тебе не взять меня с собой на твою планету?» «Я не могу. Закон планеты это запрещает. Там очень хорошо, и я буду стараться, чтобы ты, Женечка, и наши дети попали ко мне. Дима, а скажи, встретил ли ты там кого-нибудь из наших знакомых или родных, которые умерли уже давно? Ну, есть ли там кто-нибудь из них? Понимаешь, Женечка, получается что-то невероятное. Я пытался узнать кого-нибудь из близких и родных, но они, эти люди, не помнят уже ничего из прошлого, когда проходит их век. И если честно, то никто даже в мыслях и не собирался кого-нибудь узнавать из родных или друзей, потому что каждый считает, что им дан шанс начать все сначала, то есть начать жизнь с чистого листа. Наверняка на планете много наших знакомых и близких, но узнать их очень трудно, если они сами захотели скрыться от всех, да и многие все равно ничего не помнят о прошлом. Но как ты, Дима, помнишь о своем прошлом? Ты же сказал, что любуешься нами с планеты. Да. Это происходит только первые 5 лет, когда человек ушел из жизни. Я могу любоваться вами только по пятницам. Тогда каждый, кто желает вспомнить прошлое, запирается в своем доме и смотрит весь день на родные и знакомые лица. Поэтому пятница – наш самый любимый день. Теперь он будет и моим любимым днем. Боже, как же хорошо мне сейчас! Я чувствую себя счастливее всех на Земле. А я счастливее всех во всей Вселенной. Ты сказал, что придется заплатить за это счастье? Да, вздохнул Дмитрий. В эту пятницу я не смогу вас увидеть. Возьми с собой нашу семейную фотографию, предложила Евгения. Дмитрий покачал головой. Это невозможно. Я тогда не смогу попасть обратно на планету, если привезу с собой что-нибудь земное. Ну как же это? Встревожилась молодая женщина. Мы читали с тобой, что летом 76-го года в республике Коми на реке Ванино был найден белый металлический обломок. Когда его распилили и исследовали в научных заведениях, то обломок оказался сплавом редкоземельных элементов. Да, подтвердил Дмитрий и улыбнулся. Женечка, а ведь на Марсе есть люди и цивилизации лучше, чем в Европе и США. Что? На Марсе есть люди? Да, я сам их видел. Обыкновенные люди, но более приспособленные к жизни. И этот обломок был от их космического корабля. Но неужели они обогнали в своем развитии даже Европу и США? Да, представь себе. Ну хотя бы этот обломок, он же является сплавом редкоземельных элементов. Церия, лантана, неодима и небольшое количество железа, магния, урана и молибдена. Все эти элементы есть на Земле, но в такой поразительной комбинации не встречаются нигде. Фантастической оказалась чистота компонентов, в особенности лантана, который чаще всего сопровождается в естественных условиях большим количеством родственных элементов. И этот сплав изготовлен по марсианской технологии с применением давления в десятки тысяч атмосфер. Возраст сплава, как установили ученые, не превышает 30 лет. Неужели сама Америка могла создать такое? И представь, как с тех пор должна возвыситься цивилизация Марса, если даже в то время превосходила Европу и США. Я бы очень хотела встретиться с одним из них. Встреча должна скоро произойти. Дима, но ведь известно, что пришельцев видели в основном у военных объектов, и они читают секретные депеши землян. Не несет ли это угрозу? Да, военными объектами они очень интересуются. И, насколько мне известно, никакого вреда причинять не собираются. Но тогда к чему этот интерес? Я не понимаю. Женечка, люди с каждым днем все больше и больше узнают нового. Проводят разные испытания. И бывают, они платят дорогую цену, цену своей жизни. Ну, хотя бы припомним создание атомной бомбы. И особенно ее боевое использование против японских городов Хиросима и Нагасаки, которые потрясли человечество. Тогда мир впервые задумался о реальной возможности полного уничтожения цивилизации. Известно, что Марс – бог войны, а так как их цивилизация развивается успешно, то военное дело у них уже испытано очень хорошо. Они ознакомились с составом изготовления атомной бомбы и сумели изобрести противодействие против нее. А сейчас они знакомятся с военными тайнами баллистических ракет в Америке и России. Им известно, что к 2037 году снова будет проведена экспедиция на Марс. Она закончится успешно. Марсиане сами протянут нам руку. Это отличная информация. Но объясни, Дима, почему все другие экспедиции провалились? Потому что марсианам хотелось знать, что за человек находится перед ними. Люди хитрые, льстивые, подвержены многим порокам. Если все другое воспринималось марсианами просто, то психология человеческого существа у них шла на двойку. Сейчас они более-менее продвинулись в изучении психологии человека, но им многое предстоит еще понять и принять. «Это очень интересные сведения», – произнесла Евгения. «Но я не пойму, что происходит с тобой, Дима? Посмотри в зеркало». «В простом зеркале я все равно себя не увижу», – произнес Дима. «Но мне нетрудно догадаться, что со мной происходит. Мое лицо побледнело?» «Да, можно сказать и так», — согласилась Евгения. «Солнышко мое», — улыбнулся Дмитрий. «Нам пора прощаться. Давай поцелуемся на прощание». Евгения обняла мужа. Яркий свет проник в комнату, и она потеряла сознание.